Имя нам Легион. Том 9. Глава 1. Валькирия заговорила первой. Возбужденная Эльсика выдала длинную тираду, прослушав которую я успел пожалеть о приобретении подписки на ругательство. Ничего себе ты красноречивая. Трой тоже сбросил с себя оцепенение, с восхищением в голосе обратившись к подруге. Научишь? Мне бы пригодилось на следующей встрече выпускников. В смысле на следующий, они же проходят раз в 10 лет. Настолько заранее готовишься? Нервно хихикнула Фокси. Всем так понравилась недавняя сходка, что они решили проводить их каждый месяц, прискорбно вздохнул он, усилив девичий смех. Я там потерялся, будто снова вернулся на учебу. Складывалось впечатление, что мне единственному было дело до огромной кучи рейдеров. На самом деле мои бойцы таким образом пытались скрыть волнение, обманывая самих себя. Мы еще не сталкивались с подобными угрозами, бесконечные орды жуков совсем другое. Там ставки гораздо ниже, всего-то одна миссия и немного рейтинга, здесь же мы могли потерять все, что строили последний месяц, включая все вложенные средства. Также можно будет распрощаться с репутацией, заказчика не станут ждать, пока мы поставим новый завод по производству роботов. Валим, пока нас не заметили, мои слова мгновенно заставили всех замолчать, внимательно прислушиваясь к дальнейшим указаниям. А, мать твою, поздно. От больших кораблей в воздух поднялись точки поменьше, примитивные глайдеры. Эти походили на маленькие самолеты с крыльями неправильной формы. Покажи любому авиатору, он с полной уверенностью скажет, такой не сможет летать. Но эти летели в нашу, причем достаточно шустро. Три отряда по 8 машин, определила Фокси. Действуют хаотично, никакой выучки. Сбиваем, они не похожи на обученных пилотов. Не будем рисковать, у них могут быть сотни таких машин. Летим к горному хребту на юге, разнесем там. Мое заявление вызвало одобрительные крики. Демонстрация уверенности успокоила легионеров. Теперь они будут работать без оглядки на волнение. Я тоже не особенно переживал, и не с такими угрозами справлялся. Как я и думал, большинство вражеских глайдеров находили в скверном состоянии. Они не могли угнаться за нами, некоторые вообще выписывали странные геометрические фигуры, постоянно теряя высоту. В итоге до хребта всего в 20 километрах от края орды рейдеров добралось чуть больше половины. Я дал команду на разворот, мы с Валькирией налево, Трой с Фокси направо. Специально постоянно перемешивал пары, чтобы каждый мог работать с каждым. Серьезно, у них огнестрельные орудия, удивился хакер, выворачивая штурвал, и помогал ему, рисуя рекомендуемую траекторию и удерживая в ней машину. Они же полный хлам на фоне лучевого. Посмотрим, как ты запоешь во время пыльной бури, не удержался от поддевки. Мне почему-то стало обидно за землю, у нас все самолеты были оборудованы такими орудиями. Разум тут же стал искать доводы к подобному решению вопреки здравому смыслу. Лазеры били гораздо быстрее и точнее. Лучший выбор в сражении на высоких скоростях. Я развернулся и пошел на сближение лоб в лоб с первым глайдером, на котором красовалась эмблема в виде очень хреново нарисованного черепа. Ударил в стык между крылом и корпусом, сразу отправив его в штопор. Без особых проблем повторился вторым, а вот третий успел приблизиться на дистанцию стрельбы, послав в меня длинную очередь. Я ушел в сторону, выкручивая сложный маневр, хрен ожидаемо полетел следом, пропустив заходящую ему в борт Валькирию. Его дружки не успели отреагировать. Я был единственным членом группы с пилотской лицензией, но управлять нашими глайдерами было настолько просто, что остальные практически не тупили, отправляя в последний полет одну вражескую машину за другими. Потеряв с десяток соратников, выжившие развернулись, драпая в сторону каравана. Почувствовавшие вкус крови, Валькирия с Фокси рвались догнать и добить их, пришлось вмешаться, отставить. Когда я пытался купить флайер, Легион выдавал предупреждение о высокой вероятности сбития. На этой планете полно зениток, оставшихся со времен исхода. Тогда озлобленные люди сбивали и грабили шаттлы корпоратов. Так что нас заманивают в ловушку. Жаль, с непередаваемой грустью вздохнула синекожая девушка, застыв справа от моего борта. Что тогда? Уходим на юг, километров через 100 развернемся к базе. Нужно сбить их со следа. Думаешь, проскочит мимо? У такой толпы наверняка должны быть разведчики. В любом случае я не собираюсь облегчать им работу, машинально пожал плечами, подавая пример. Ленивые легионеры тут же включили автопилоты, перейдя в ведомый режим. Покуда их умные машины летели за моей, они вернулись к обсуждению встреч выпускников Троя, будто не было никакого боя. А мне, значит, сиди и управляй, совсем охренели. На самом деле я тоже не терял времени зря, связался с работающим в шахте Херцером, чтобы вылезал и поговорил с Ксалатом. У Арика пока не было, поэтому старейшина Ветроногов оставался единственным надежным источником информации. Посмотрев на сделанные нами снимки, тот переменился в лице. Побитый жизнью пустынник побледнел, мелко задрожав. Кочевники. Никогда не видел так много. Херцер не обладал моей харизмой, ему пришлось потратить немало времени, прежде чем Ксалат перестал паниковать. И то он воспользовался моей подсказки, врезав пустыннику по голове. От легкого шлепка тот выпучил глаза, чуть было не отправив тщедушного техника на перерождение. Сдержался, молодец. Пусть подробнее расскажет о кочевниках. Кто они, чего хотят, как вообще может существовать такая большая группа. Они не делятся по расам или происхождению, а пополняют свою численность от тех, кто приходит сам, или забирают себе молодежь из разоряемых поселений, убивая всех остальных. Кому повезло немного больше, тех продают в рабство. Я тут же вспомнил один из гигантских пустынных кораблей, на его палубе была огромная сцена с ржавыми клетками, где очевидно продавали рабов прямо на ходу. Здесь не так много городов, чтобы они могли постоянно выживать за счет грабежей, указал я на явную нелогичность. Чтобы прокормить такую ораву, нужно много мяса и топлива. Некоторые поселения выплачивают им дань, другие торгуют. К тому же они охотятся на редких монстров, продают контрабандистам, а те снабжают их консервами. Понятно, в это поверить было гораздо проще, чем в многолетнее существование Мегарды, пожирающей все на своем пути. На Тартусе слишком мало ресурсов, чтобы прокормить такую ораву без помощи извне. С ними можно договориться, многие пробовали, но мало у кого получилось. Кочевники уважают лишь силу. Возможно, если ты убьешь половину, они передумают. До Ксалата наконец дошло, с кем он говорил на самом деле, что сделало его ответы гораздо четче. Наша лучшая возможность – сбежать, спрятаться, скрыться. Я бы не особо надеялся, что они пройдут мимо. Готовимся к обороне. Скажи всем охотникам, чтобы возвращались в поселение, то же самое передайте свежевателям. Аванпосты тоже покинуть. Путь на скоростных глайдерах не занял много времени. Нашу четверку встречала большая группа людей из обоих племен, те, у кого не было рабочих смен. Известие о чужаках всколыхнуло хрупкий мир, возвращая всех во времена общей тревожности. Впрочем, многие из нее и не выходили, паникеры стояли отдельной группой с лицами. Я же говорил, не понимаю, что здесь забыли кочевники, прямо заявил Ксалат. Старейшина лично явился на посадочную вместе с остальными. Я демонстративно пожал ему руку и кивнул с самым серьезным видом, заражая собственной уверенностью. Сильно помогло то, что другие легионеры тоже выглядели расслабленными. Наверное, прибыли за молниевыми кристаллами. Они стоят больших денег, выдал я логичное предположение. Ну или они нужны им, чтобы зарядить свой транспорт. Мы изредка наведывались в ту долину, чтобы обеспечить небольшой запас, но особо не упарывались, все же собирать ресурсы, под постоянной угрозой быть поджаренным электрическим разрядом, пробивающим улучшенную броню легиона, удовольствие ниже среднего. Тем более у нас было полно гораздо более важных дел. «Что будем делать?» – спросил старейшина, внимательно заглядывая мне в глаза. «Херцер разве не сказал, шахта с заводом работают в прежнем режиме, охоту временно прекратить, сидим дома». Ты уверен, что это лучший выход? Он не справился с эмоциями, продемонстрировав сомнение, чем усилил панические настроения среди своих людей. Может, нам лучше сбежать? Где планируешь укрыться? В пустыне посреди гребаного ничего? Не сдержался я от легкого ехидства. Так я никого не держу. Но те, кто побегут, могут забыть про эвакуацию. Остальных я защищу. Если потеряем завод, думаете, я буду строить новый? Нет, я улечу на другую планету и начну там. Ты так уверен в своих силах? Разумеется, мы же легионеры. Тут главное демонстрировать абсолютную уверенность. Высокомерие тоже не помешает. Они ничто перед нашей мощью. Ксалату хватило ума не продолжать спор. Он сдержанно поклонился и отправился разгонять любопытствующих. Мы накрыли глайдеры специальными сетями, чтобы песок не забивал двигатели. Остаток дня потратили на разработку плана с дальнейшим успешным осуществлением. Собрались в кают-компании расширенным составом. Помимо стандартной троицы я позвал Херцера с Фридрихом. Даже занятая производством турелей для земной базы Рокси присоединилась. То бишь присутствовали все члены команды, плюс один финтарианец, сознательно придерживающийся исключительно рабочих отношений. Филин пока оставался за скобками. «Теперь поговорим серьезно», — вздохнул я, выводя на экран фотографию орды кочевников. «Валькирия, проанализируй снимок и скажи, что ты видишь. Большие машины служат передвижными домами, большинство могут быть использованы для военных целей. Например, этот», — она показала на многоярусную башню, из которой торчали массивные стволы, «настоящий пустынный крейсер. Не представляю, как его не опрокидывает залпом, но конкретно этот способен пробить нашу оборону. Вон там есть ракетная установка», — добавил Трой, подсвечивая другого гиганта. «Не забывайте про летающие штуки. Кажется, там сзади были нечеткие силуэты дирижаблей», — не смогла рассмотреть на таком расстоянии. Фокси опустила ушки, осторожно взглянув на меня. «Мы же их не победим, да? В прямом бою вряд ли. Слишком много техники, артиллерии, а также есть поддержка авиации. Может сработать превентивная бомбардировка, но нам придется как следует раскошелиться», — подмигнул приунывшей девушке. «Думаю, лучше всего сработает скрытное проникновение. Их главари должны общаться между собой, возможно, встречаются лично. Многие структуры действуют по такому регламенту. Обезглавим чудовище одним ударом, мне нравится». Валькирия звонко ударила кулаком по раскрытой ладони. «Когда отправляемся?» «Пока сидим на базе. Возможно, они пройдут мимо и угроза не стоит выеденного яйца. А там будем действовать по обстоятельствам». Я поднял палец, приободряя вновь приунывших легионеров. «Не переживайте, мы не будем сидеть без дела. Накроем базу маскировочными сетями, чтобы не заметили с воздуха. Максимально ограничиваем передвижение вне безопасных зон. Также временно отменим разгрузку товаров, чтобы транспортники не выдали нас. Цезарь, ты уверен, что спрятаться лучший вариант? Может, лучше напасть на них, пока они не знают? У нас же есть Сагиттария», — внезапно спросил Трой. «Странно, раньше не замечал за ним подобной кровожадности. Сбросим на них бомбу с трюма и все дела. А если у них окажется орудие противокосмической обороны, не жалко терять наш единственный корабль?» — покачал головой, перейдя на менторский тон. «Всегда важно оценивать риски и последствия. Да, мы можем напасть на них первыми. Это точно приведет к потерям, большим расходам, остановке производства и прочим издержкам. Или мы можем затаиться. Подобная толпа не может долго находиться на одном месте, есть шанс, что они пройдут мимо. Понимаешь? Да, тогда мы не понесем никаких потерь, не считая репутационных». Трой вскинул руку, прося дать ему сказать. «У нашей команды складывается репутация отморозков, которым все по плечу. Знаешь, какие ролики у тебя самые популярные?» «Без понятия, я не особенно слежу», — признался с некоторой долей смущения. Скинул тяжелое дело на обманчиво хрупкие плечи Нууры, совершая лишь общие проверки. «Не дело, конечно, но я не мог разорваться, а Нерлянка прекрасно справлялась сама. Налет на пиратскую базу и драка с королевой. Про то, знаешь ли ты свое прозвище, даже спрашивать не буду». На этих словах все легионеры заулыбались. «Псих?» — спросил я со вздохом. «Именно». Его голос утонул во взрыве смеха. «У тебя складывается репутация отмороженного на голову типа, которому сопутствует удача. Забавно, конечно, но я не вижу связи с ордой кочевников». «Да как ты не понимаешь?» — с изумлением воскликнул Трой. «Мы в одной команде, значит, должны поступать так же, иначе над нами все будут смеяться. Кому должны, тем прощаем», — жестко отрезал я, заставив его с недоумением выпучить глаза. «В первую очередь мы должны поступать в соответствии с ситуацией, без оглядки на эфемерную репутацию. Фанаты люди такие, все равно останутся недовольны. Вот ты серьезно хочешь рискнуть всем, чтобы получить одобрение незнакомых тебе зрителей? Когда ты так говоришь, то, конечно, нет, но...» — начал было он, как я его снова прервал. «Никаких но. Совещание закончено. Приступаем к практической реализации гениального плана. Подавая пример, я первым вышел из кают-компании. Никогда не любил бесконечные обсуждения с переливаниями из пустого в порожнего, бесполезная трата времени. До самого вечера мы занимались укреплением обороны вместе с маскировкой. Закупать продвинутое оборудование, закрывающее высокую площадь, было очень дорого. Хорошо, что пустынники значительно поднаторели в искусстве скрытности. Они достали привезенные с собой полотна, накрывая здания, машины, корабль. Теперь издали они напоминали обычные скалы. Люди должны были передвигаться по специальным коридорам. Шансы, что нас не заметят, были высокими, Без нормальной оптики хрен найдешь. Чтобы не полагаться на случайности, я бросил всех строительных роботов на укрепление обороны. К изолированной базе с шахтой вела достаточно узкая дорога, так почему бы не сделать ее еще меньше? Для грузовиков лучше в будущем сделаем отдельный подземный тоннель. Мы завалили найденные тропы, сделали крутые склоны еще круче и сузили вход на единственную дорогу. Теперь мегакорабли кочевников сюда не пройдут. Хрен им, а не стрельба прямой наводкой. Жаль, для нашего уничтожения им с запасом хватит орды обычных машин. Разумеется, если мы будем сражаться с ними честно. Сборочные линии без остановки клепали роботов с оружием. Я оставлял небольшие отряды по 10 металлических воинов в тайных местах на пути возможного вторжения. В критический момент их неожиданная атака может развернуть ход битвы. Не забывал про мины, растяжки и прочие прелести, покуда строительные роботы таскали камни для создания лавины. Когда в небе появились разведывательные глайдеры, все работы пришлось свернуть. Живущим у нас пустынникам категорически запретили разводить костры и шляться вне безопасных зон. С учетом, что почти все свежеватели успели перебраться в долину, настроения царили довольно напряженные. Самых слабых перевели в свободные подземные тоннели, где пока не велась добыча. Удалось частично сбить напряжение раздачей вкусной еды и киносеансами в зале собраний. В качестве фильмов использовали ролики с похождениями нашей команды. Посмотрев, как мы весело нарезаем страшных жуков в паштет, пустынники заметно повеселели, поверив в нашу непобедимость. Ребята пока оставались на Тартусе, чтобы не тратить время на бег к капсуле в случае появления кочевников. На мой взгляд, подобная мера была излишней тратой времени. Не нападут же они прямо сходу, сначала точно будут угрозы с предложениями сдаться. Хотел предложить сходить на командную миссию, чтобы как следует развеяться. Как пришло сообщение из моего мира, Вика написала, что получила срочное письмо от графа Зуева. Более того, его гонец остался в ожидании ответа. Глава 2. Крайне важно правильно подобрать образ. Гонец наверняка в точности расскажет графу о моем виде, какое лицо скорчил, общее настроение и т.д. Из подобных мелочей складывается цельная картина. Буду лебезить перед посланником, всячески кланяться и угождать, значит, слабак, о которого можно вытирать ноги. Прикажу отрубить ему голову, предварительно посадив на кол, неадекват, с таким ни о чем разговаривать. Я вышел в домашнем костюме, с идеально уложенными волосами и полностью собранном виде. Новенький домашний костюм в красную шотландскую клетку стоил почти 500 тысяч рублей. В рекламе утверждалось, что его пошили из меха альпийских коз. Лично мне было плевать на стоимость одежды, главное – комфорт. Однако у графского посланника чуть расширились зрачки. Он безошибочно определил итальянский модный дом по их светящемуся знаку, прекрасно представляя, что я сейчас ношу на себе его годовую зарплату. Тем не менее, я не стал надевать официальный костюм, тем самым давая понять, что письмо от графа слабо интересует меня. То, что я поставил выше собственный комфорт и время ожидания, должно было передать четкое послание: я не боюсь шестерки князя. В то же время я мог позволить себе огромные по меркам простолюдинов траты на повседневные нужды, значит, не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Сударь. Подтянутый мужчина лет 40 с модно подстриженными усиками протянул мне конверт со светящейся печатью. Мне велено немедленно передать ваш ответ. Граф не знает про существование телефонов, они быстрее людей, хмыкнул я, безжалостно разрывая гербовую бумагу. Его сиятельство предпочитает проверенные временем методы. Он лишь самую малость сморщил нос, большинство людей даже не заметили бы моего намека. Ну да, понимаю, традиции важнее прогресса, поэтому до сих пор в дерьме живем вместо светлого будущего. Прочитав содержимое письма, я приподнял бровь. Белый лотос, через час. Опоздание приравнивается к оскорблению, я оставлю за собой право вызова на дуэль. Прошу прощения. Потеряв самообладание, мужчина выпучил на меня глаза. Сообщение передано, свободен. Отвернувшись, ушел в спальню, игнорируя летящие в спину вопросы. Бедняге ничего не оставалось, кроме как броситься к своей машине. Дорожные камеры зафиксировали его с телефоном у уха. Андрей сразу позаботился о том, чтобы графу Зуеву выписали штраф. В конце концов, это была его машина. «Пойдешь со мной на встречу с нашим врагом?» — спросил у застывшей в дверях Вики. Она внимательно следила, как я облачаюсь в итальянский костюм. «Очень хотелось бы посмотреть, как ты уничтожишь его, но не могу», — «Встречаюсь с журналистом», — ответила она с непритворным сожалением. «Каким журналистом?» Повернув голову, только сейчас заметил, что Вика надела одно из лучших платьев. Алое, с эффектным шлейфом и невообразимо сложным переплетением полосок ткани на спине, на самом видном месте эмблема французского дома мод. Платье стоило целое состояние, мой костюм на его фоне детская пижама. Туфли на тончайшем каблуке вообще не отставали, кажется, из крокодиловой кожи. Я на мгновение замер, не зная, что сказать. С каких пор я настолько хорошо разбираюсь в моде? Андрей грузил мне в голову знания, пока я спал, ничего подобного, гнусные инсинуации. Сразу открестился и: «Вика же постоянно разговаривает с тобой про одежду. Ты что, не помнишь? Точно, кажется, было что-то такое». Я слушал и кивал в нужные моменты, не вникая в суть. «Интересный, конечно, способ обучения. О, от моего вида ты забыл, как дышать, очень хорошо». Вика неторопливо села, эффектно оголяя стройные ножки. «Значит, репортера тоже прошибет. Он строит из себя настоящую акулу пера, но я таких, как орешки, щелкаю». «О каком интервью идет речь?» «Я, видимо, запамятовал. Ты с этими космическими стройками совсем меня забросил». Девушка обиженно надула пухлые губы, покуда в ее глазах бегали веселые искорки. «Тебе хорошо, не приходится сидеть в осаде круглыми сутками. Роман каждый день жалуется, что устал закапывать особенно настырных журналистов». Взглянув на часы и прикинув время на дорогу до ресторана, я застегнул последнюю пуговицу и сел на кровать, похлопав рядом с собой. Девушка тут же воспользовалась предложением, положив голову на мое плечо, да так и замерла. «У меня осталось примерно 4 минуты 37 секунд плюс-минус, иначе опоздаю на встречу с Зуевым», — подмигнул легкому удивлению девушки. «Рассказывай, что за журналист, осада, что я вообще пропустил? Может, через звонок? Не хочу нарушать твои планы». «4 минуты», — напомнил мягким тоном слегка занервничавшей Вики. «Ну, после нашего возвращения из Саратова, заявлений на камеру о моем похищении, ареста французского дворянина, снятия с должности полицейского капитана, что и сказать, веселая выдалась поездка к родителям». Она на мгновение прервалась, издав нервный смешок. «После наших приключений у слизня телефон разрывается. Сам понимаешь, нельзя поднять гигантскую информационную волну, чтобы не окатило с головой. Я решила воспользоваться ситуацией, согласилась на интервью с теми, кто готов заплатить больше всего. Представляешь, выбила из журналюк 5 миллионов. Наверное, это рекорд. Жаль, нельзя посмотреть в статистике. А они не переврут твои слова», — невольно почесал затылок. Голова сразу заныла от попыток просчитать последствия подобного шага. «Исключено», — ответила она уверенным тоном. «Издание проверенное, дорожит репутацией». «Понятно. Ты молодец, правильно действуешь», — высказал полностью заслуженную похвалу. «Я-то думал, та ситуация давно забылась под градом других новостей, вроде там нефть недавно разлилась». Вика посмотрела на меня очень странным взглядом, то ли как на идиота, то ли как на неразумного ребенка. Честно говоря, оба варианта казались мне обидными. Внезапно девушка рухнула на кровать, безжалостно сминая великолепное платье, и залилась хохотом. У меня не оставалось времени приводить в чувство впавшую в истерику девушку, так что спокойно пожал плечами и направился к своему джипу. Выбранный Романом боец ждал за рулем, плюс за нами поехали две машины сопровождения. Они не представляли собой серьезную силу, взял больше для вида и успокоения главы гвардии. Его вместе со вторым обладателем кибернок оставил на базе охранять Вику. Нападение маловероятно, слишком мало времени дал гаденышам на подготовку. Вокруг территории не было подозрительной активности, атаку не готовили заранее. Расслабившись на заднем сиденье, я смог обдумать происходящее. В письме граф Зуев согласился на мои условия, причем предложил сам выбрать место и время встречи. Очень вероятно, будет запугивать, возможно, попробует изучить. Для бессмысленной мольбы о пощаде пока рановато. Мои губы растянулись в хищной улыбке. Сама того не подозревая, добыча залезла в расставленный капкан. У въезда в ресторан «Белый лотос» меня встречал китаец в безукоризненном традиционном восточном халате. Я даже немного задержался, изучая вышитые на черном шелке золотые узоры. Было в них что-то подозрительное, но я никак не мог понять, в чем подвох. Господин Кианг был счастлив, что вы воспользовались его приглашением. Беседка для важных переговоров к вашим услугам. Мужчина поклонился почти до самой земли. У вас есть пожелания к кухне? Мы можем предоставить стандартный набор. Мы с моим гостем будем то же, что я ел при первой встрече с господином Кянгом. Граф вот-вот прибудет, проводите его в беседку. Я же сам найду дорогу. Вежливо поклонившись, вошел внутрь, выкинув из головы тайну шелкового халата. Зато она заинтересовала Андрея. В сети пишут, что в подобных узорах маскируют восточные плетения. Складываешь ткань особым образом и получаешь готовое боевое заклинание. Правда, здорово, он чуть не захлебывался от восторга, прозвучавшее через мгновение сомнение выбивало из колеи. Однако я не зафиксировал подозрительного излучения, очень похоже на городскую легенду. Для чего мне вся эта информация? Поинтересовался, занимая свободное место. Мне тут же принесли влажное горячее полотенце, которым я вытер руки. Помню, раньше не знал, для чего они, и закрывал лицо, пока меня в очередной раз не просветил ржущий официант. Просто поддерживаю разговор. Ни одна Вика успела по тебе соскучиться. Как засядешь на той занюханной планетке, так только задания присылаешь. Можно подумать, это чем-то отличается от нашей деятельности на Земле. Та же бесконечная стройка, все, переходим в серьезный режим. Его кто-то там прибыл. Я не собирался обращаться к графу в соответствии с титулом даже мысленно, чтобы заслужить уважение, недостаточно родиться с золотой ложкой в заднице. Сударь Покровский, граф Зуев Константин Александрович застыл передо мной, ожидая поклона. Сам он и не думал выказывать мне никакого уважения. Присаживайтесь. Я не сдвинулся с места, глядя на него с насмешливой улыбкой. Одного взгляда на мужчину за 50 хватило, чтобы понять, все, о чем писали желтые газеты, оказались правдой. Он был очень жесток, решителен и опасен. Магический дар позволял ему легко поддерживать себя в форме. Высокий, подтянутый, он выглядел максимум на 30, хотя ему точно было больше полувека. Андрей нашел информацию о 17 дуэлях, из всех он вышел победителем. Понятно, почему князь выбрал его, чтобы разобраться с выскочкой-простолюдином. Вы все же согласились на встречу. Не дождавшись другой реакции, он опустился на мягкое сиденье, проигнорировав слугу с горячим полотенцем. Стоило ли так упрямиться, он говорил строгим тоном, как директор интерната с вызванным на ковер школьником. Полагаю, меня отчитывали, что заставил побегать сиятельного графа или как там его. В отличие от вас, я занят настоящим делом, спасаю нашу планету. Так вы ценитель времени, похвально, могли посетить мой дворец, все бы закончилось гораздо раньше. Уголки губ слегка вздрогнули, чуть было не показав улыбку. Тогда приступим ка. О, а вот и еда, фальшиво обрадовался я, потирая ладонями. Перед нами поставили огромную кастрюлю с ароматным ядрено-красным бульоном. Вкуснятинка. Главное, не думать о предстоящем походе в туалет. Я не случайно выбрал это место. Здесь лучшая китайская кухня в Хабаровске. Господин Кянг по праву гордится своим рестораном. Вы непременно должны попробовать. Без всяких сомнений зачерпнул побольше обжигающей вкуснятины, отправив в рот. Сочный бульон, нежная свинина, хрустящий перец идеально сочетались с редким жемчужным рисом. Не сдерживаясь, я громко рыгнул, застонав от удовольствия. Таким образом я выказывал уважение повару и хозяину этого места. Граф Зуев прекрасно знал, кому принадлежит ресторан, с его работой нельзя иначе. Откажется есть, нанесет оскорбление высокопоставленному корпорату. Разумеется, китайцы не начнут из-за этого войну, но точно запомнит. Память у них хорошая. В азиатском сегменте сети постоянно ходят шутки про книгу обид, выдаваемую при рождении каждому китайцу. Мужчина с каменным лицом следил, как я ем. Наконец он взял ложку и также зачерпнул с самого дна, последовав моему примеру. Это он зря. Вкусно, сдержанно ответил граф, пробуя снова, и совсем не острое. Блюдо было очень коварным, жжение начиналось примерно через минуту. Он как раз успел съесть 10 ложек, отрезав себе пути к отступлению. Ха-ха-ха-ха. Зуев выпучил глаза, уставившись на меня безумным взглядом. Он не мог поверить, что я продолжаю спокойно поедать острый суп, несмотря на стремительно краснеющее лицо. Испарину я вытирал новым полотенцем, любезно поданным присутствующим слугой. Я никого не отсылал, прекрасно понимая, что весь наш разговор транслируется Кянгу в режиме настоящего времени из многочисленной подслушивающей аппаратуры. Так к чему лишать себя помощников? Потомственный граф хрен знает в каком поколении не мог уступить простолюдину. Он через силу запихивал в себя все новые ложки, часто заедая горячим рисом, что только усиливало страдания. Это давалось ему нелегко, рубашка промокла насквозь, хоть сейчас выжимай. Он часто дышал, безостановочно вытирая пот с покрасневшего лица. С трудом прикончив 2/3 своей порции, Зуев наконец не выдержал, отодвинув от себя тарелку. «Очень сытно». «Я сыт, да, спасибо, очень необычно и вкусно. Я же с удовольствием взял себе добавки, откровенно наслаждаясь процессом». Графу принесли зеленый чай с ванильным мороженым, сладкий десерт помог ему справиться с пожаром внутри. К концу моей трапезы он более-менее вернулся в норму. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» – спросил я, под жадным взглядом графа аккуратно отщипывая от своего шарика мороженого. На его языке вновь разгорался прежний пожар. Суп, как я и говорил, был очень коварен, а попросить себе еще десерта ему не позволяла репутация. «Покровский, скажу тебе прямо, несмотря на испытываемые страдания, мужчина хорошо держался, говорил нормально, выправку сохранил. Я обращаюсь от имени сил, с которыми ты не сможешь справиться. Прими наше покровительство. Всего за 90% прибыли сможешь спокойно работать себе дальше. Заметь, я сейчас не про выручку. Спасибо за весьма щедрое предложение, но вы опоздали», — ответил серьезному противнику таким же взглядом. «У меня уже есть покровитель. Московский дворянин, пожелавший остаться инкогнито. Не смеши», — выдохнул он волну жара прямо мне в лицо. «Нет у тебя никакого покровителя, иначе он бы давно вмешался после нападения. Зачем? Я и сам справился. Все нападавшие мертвы, тоже ждет их хозяев. Не зарывайся, никакая огласка не поможет тебе». С разгоряченный перцем Зуев чуть было не совершил ошибку. Он вовремя одумался, мгновенно взяв себя в руки. «Соглашайся на мое предложение». «Мой ответ – нет. Это все, что ты хотел мне сказать. Мой переход на «ты» вызвал у графа краткий приступ гнева. Может, все же получится выбить ценную информацию. Нет, все так же хорошо сдерживается. Жаль. В таком случае мне пора, в отличие от некоторых. У меня есть настоящая работа». Вежливо кивнув на прощание, быстро покинул территорию ресторана. Граф приехал без кортежа, однако его люди паслись около наших машин. Их командир играл в гляделки с невесть как оказавшимся здесь Романом. «Серьезно?» Почти час они стояли друг напротив друга, не шевелясь. Увидев меня, гвардейцы перестроились, заключая в своеобразную коробочку. Я сел на заднее сиденье джипа, и мы поехали обратно к базе. «Я вроде как сказал тебе присматривать за Викой», — спросил у спокойного водителя, по совместительству главу моей гвардии. «Также мне было сказано, что она главная в ваше отсутствие. Виктория послала меня за вами, сказала, за ней присматривает Рокси». Мы немного помолчали, и он осторожно добавил: «Та девчушка не вызывает впечатления серьезного бойца, но у нее глаза убийцы. Она дворянка, у нее есть сильная магия, если ты об этом», — слегка улыбнулся, заметив, как Роман кивнул самому себе. «Скажи своим людям приготовиться, скоро ожидаем второго нападения. Перевезите Ярика на базу, пусть готовит новую серверную». «Сделаем», — кивнул мужчина. «Что с оборудованием?» «Пусть работает на прежнем месте, скоро заменим его на новое». Я не боялся потерять помещение в стекляшке, там не было ничего ценного, ядро Андрея носила с собой Вика. Оборудование не больше 5% от общей мощности, и разошелся, арендуя все больше кластеров. Не знаю, как его до сих пор никто не обнаружил. Вика встретила меня в гостиной. Девушка лежала на диване вниз головой, висящий над ней дрон с хорошо знакомыми гибкими манипуляторами закидывал попкорн прямо ей в рот. На телевизоре, который она смотрела, проигрывалось сражение какого-то легионера, точно не моя миссия. «Как прошло интервью?» – спросил я, заваливаясь на свободное место. «Отлично. Журналюга попался матерый, но я его обхитрила. История выйдет в выгодном нам свете». Перевернувшись, Вика села нормально, положив голову на мое плечо. «Прости за ту реакцию. Меня сильно поразила твоя наивность, прямо до дрожи. В чем она заключалась?» — приобнял доверчиво прижавшуюся девушку. «Легионер на экране неплохо сражался, но ему было далековато до моих ребят». «И кто это на экране?» «Твои миссии закончились. Система порекомендовала посмотреть на местного легионера. Он забавно ругается на испанском, можно сказать, фишка. А Эмилия слышал о нем». Повернувшись к Вике, слегка почесал ее за ушком. Отлично срабатывающий на Фоксе прием не подвел и в этот раз. Ответишь на другой вопрос, просто, блин, это как объяснять ребенку, почему вода мокрая. Она вдруг сжалась, будто ожидая удара. Извини, я не хотела тебя оскорблять. Я не обиделся, с недоумением приподнял бровь. Откуда такая реакция? Я же никогда не проявлял к тебе агрессии, пока ты сама не просила. Сложное детство. Вика прикрыла глаза, возвращаясь в нормальное состояние. Касательно твоего вопроса, мы же новость номер один во всей империи. Наши фотки на обложках всех таблоидов. История любви, преодолевающей все преграды, отлично продается. А тут еще мое похищение французским графом, слитая запись разговора с патриархом, арест всех активов, депортация и это лишь вершина айсберга. Подобную историю не замять каким-то разливом нефти, хотя, конечно, очень бы хотелось. В ее голосе сквозила такая усталость, что мне захотелось закутать ее в плед, вручить какао с зефирками и положить у уютно потрескивающего камина. Ничего из этого не было в зоне досягаемости, ограничился крепкими объятиями. Сработало, девушка довольно засопела. «Ты совсем не следил за новостями?» – спросила она с легкой укоризной. «Нет, был очень занят на Тартусе. Мы купили дикую планету, точнее, ее половину. Построили там завод, набрали заказов, сейчас все грозит улететь в одно место из-за кочевников. Не поняла, там есть монголы», не на шутку удивилась Вика. Она мгновенно перехотела спать. «Нет, кочевники, собирательное название, но чем-то похоже, да». Перехватив управление над телевизором, загрузил снимок огромной орды машин. «Аво, выглядит жутко. Вы с ними справитесь?» С приятно греющим душу беспокойством спросила девушка. «Тебе не нужно возвращаться?» «Конечно, когда бывало иначе. Я устроился поудобнее, показывая, что никуда не собираюсь. Мы находимся в режиме маскировки. Пока они не уйдут или не обнаружат базу, делать там нечего. Вполне могу послушать твою историю». Синие глаза девушки вспыхнули, превратившись в сиреневые. Она перевернулась, устроив голову у меня на коленях и высоко задрав ноги в полосатых чулках. Приняв удобную позу, Вика с удовольствием принялась пересказывать мне последние сплетни. Да уж, ну и кашу мы заварили. Обычную для дворянских семей ситуацию усугубляло сразу несколько факторов. Вика была не просто баронессой, а актрисой с мировой известностью. В похищении участвовал граф иностранного рода, чему имелись неопровержимые доказательства. Против Дисселя ополчились буквально все. Фанаты Вики в обеих странах, почуявшие слабину русские дворяне и дипломаты, получившие возможность надавить на другую империю. Шумиха и не думала стихать. Предприятия французских графов бойкотировали, на заводах проходили забастовки, магазины закрывали один за другим. Младшие представители рода старались не покидать собственное поместье, находясь фактически в осаде, покуда старшие пытались спасти стремительно распадающуюся империю. Я бы даже пожалел их, не угрожая они нам с Викой. Нас тоже не обошли стороной. Народу очень нравилась история любви между простолюдином и аристократкой, причем богатой, красивой и известной. Мне, похоже, завидовали все мужчины в империи, которые вообще слышали эту историю. К ним присоединились иностранные фанаты Вики, которых в той же Франции были сотни тысяч, причем часто их зависть перерастала в ненависть. Женщины пытались понять, что именно нашла во мне Вика, и тут вовсю заиграло мое интервью о спасении планеты. Мне мгновенно приписали множество оторванных от реальности черт. Хуже всего, знаменитая японская художница нарисовала картинку, как я убираю пляж, тем самым открыв ящик Пандоры. Я, блин, попал в тренды. Андрей дополнил, что количество артов со мной на тематических ресурсах перевалило за 10 тысяч. Узнаю, что ты приложил к этому руку, обнулю, мрачно пообещал ему после просмотра картинок определенного жанра. Я здесь вообще ни при чем. Сам до сих пор не научился предсказывать тренды, они всегда такие внезапные. Да и зачем мне это? И очень убедительно оправдывался, чем только усиливал мои подозрения. Он вполне мог раскрутить тему ради шутки. От неминуемой гибели его спасало отсутствие доказательств. «Надеюсь, твое интервью уменьшит поднявшуюся истерию», — обратился я к Вике. «Внимание, это, конечно, хорошо, но не в данном случае. Любопытствующие журналисты помешают мне очистить Хабаровск от грязи. Должно помочь», — серьезно кивнула Вика, снова захихикав. «Извини, просто ты заговорил об уборке. Я вспомнила тот арт со стриптизом вокруг метлы. Закрыли тему, оборвал ее, вызвав новый приступ смеха. Пойду проверю оборону базы. Рокси работала не покладая рук, разрываясь между двумя мирами. Хех, знакомое чувство. Финальное изделие гномки можно было смело назвать шедевром. Знакомые металлические цилиндры метр высотой с кучей камер, датчиков и электромагнитным орудием. Турель могла вращаться вокруг своей оси, совершая полный оборот за 3 секунды. Они подключались к сети, но на всякий случай в них встроили аккумуляторы. Для врагов будет очень неприятный сюрприз. Сила выстрела регулировалась от ушиба до дыры в бронежилете. У обычных солдат, вроде напавших недавно, нет шансов. Единственный недостаток – отсутствие роботов-курьеров. Картриджи со снарядами необходимо менять вручную. Мы пока не готовы к открытому использованию подобных технологий. В данный момент построенных турелей не хватало на задуманное Рокси двойное кольцо обороны. Те, что были, прикрывали ворота, порт и кусок стены со стороны леса. Похвалив девушку традиционным поглаживанием по голове, я со спокойной душой вернулся в дом. Вечерело, по идее, люди графа скоро нападут. Из-за спешки он допустит ошибку, оставит связывающую его с брошенными на убой солдатами ниточку, на которой я его и повешу. Чутье не подвело, на базу действительно готовились напасть в любой момент, вот только она находилась на Тартусе. Сообщение от Фридриха настигло меня в самый неподходящий момент. Вика поставила передо мной свежеразогретый штоллин с божественным ароматом. Из дыры сообщают, что выжившие бандиты сдали кочевникам наше местоположение. Весь караван разворачивается в сторону базы, первые гости прибудут с минуты на минуту. Ознакомившись с посланием, я с огромным сожалением посмотрел на нетронутый аппетитный кусок выпечки, извинился перед встревоженной Викой и направился к постели, чтобы оттуда перенестись на Тартус. Получив пояснение от Андрея, девушка схватила тарелку и побежала к дивану смотреть за нашим боем. Интересное должно быть зрелище, с учетом разницы во времени. Кочевники жестоко поплатятся, нельзя прощать подобные вещи. Глава 3. На месте узнал, что мог особо не спешить. Тут же захотелось прибить излишне паникующего филина. До прибытия передовых частей было 6 часов по местному времени и 1,5 по земному, о чем я сразу сообщил Вике. Девушка заверила, что никуда не спешит и с удовольствием посмотрит за нашими приготовлениями. Как я и думал, ей быстро надоело, никому не нравится следить за однообразной рутинной работой. Вика ушла работать, попросив сбросить ей нарезку лучших моментов. Я наконец смог выдохнуть, сосредоточившись на укреплении обороны. Удивительно неприятное чувство, когда за тобой постоянно наблюдают в ожидании зрелища. Командный интерфейс отряда совсем другое, там для дела нужно. Мы не сидели без дела в прошедший месяц. Основное внимание выделенных под конкретную задачу строительных роботов я направил на окружающие базу скалы. Они сделали крутые склоны совершенно непреодолимым. Причем мы специально оставили несколько ложных троп, в конце которых лазутчиков ожидали внезапные лавины или скрытые турели. У кочевников не останется выбора, кроме как атаковать ворота через узкую, хорошо простреливаемую дорогу. Там они попадут в настоящий ад, но к чему начинать праздник раньше времени? Мы готовили дорогим гостям разнообразные сюрпризы, сосредоточившись на въезде в узкое ущелье. Даже успели установить макет ворот с парочкой турелей, пусть считают главным входом. По опыту симуляций знал, что кочевники точно воспользуются возможностью заявить о себе. Через 6 часов плюс неопределенное количество минут сверху на горизонте показались облачка пыли. Самый быстрый отряд кочевников летел на всех парах, желая первым сорвать внезапно появившийся куш, новую базу, напичканную дорогостоящим оборудованием и вкусной едой. К тому же они не могли не знать, что у нас теперь живет целое племя, кочевники точно не откажутся от новых рабов. Сеть универсальных дронов Троя постоянно висела в воздухе. Пока что они служили нам летающими камерами, я специально распорядился поставить на них продвинутую оптику. Мы спокойно пересчитали силы врагов еще до их приближения, ничего серьезного. 20 быстрых машин разных модификаций, в основном пикапы с пулеметами в кузовах. Были кустарные РЗО, закрепленные на бортах, но я не верил в большую точность самодельных установок, тем более на ходу. Они больше служили для устрашения, в отличие от флагмана. Кочевники приближались к нам со скоростью самой медленной и одновременно крупной машины, гигантского грузовика 8 метров в высоту. Карьерный самосвал в далеком прошлом обзавелся множеством артиллерийских орудий. Впечатляющие размеры позволяли им как бить прямой наводкой, так и обстреливать врагов с безопасного расстояния. Отличная штука против укреплений. Теперь стала понятна самоуверенность отряда примерно в сотню рыл, выдвинувшегося против крупного племени. При удачном стечении обстоятельств они могли победить, вообще не понеся потерь, не будь здесь меня. Всего в кабине и переоборудованном кузове находилось человек 20 экипажа, представители всех населяющих планету рас, парочка грылов и внезапно сидящий за рулем жирный свин. Впервые видел кого-то из них в настоящем бою. Не сдержав любопытства, приблизил камеру, чтобы рассмотреть получше, о чем тут же пожалел. Он вообще не озаботился одеждой, ограничившись поясом с тактической перевязью для снаряжения. Интересный у него прутик, безжалостно рассмеялась Валькирия. Таким только в муравейник тыкать. Трой, попробуй засадить парочку дронов в кабину. Навесные сетки с тонкими решетками не внушали особого уважения. Одно удачное попадание могло лишить чудовищную машину управления, упростив нам задачу. Выбранные хакером машины камикадзе послушно спикировали на цель, однако рухнули в считанных метрах, взорвавшись под монструозными колесами. Сильные помехи, даже наше оборудование глушит. Пожаловался Трой обиженным голосом. У них тоже ничего не работает, вон сигнальными флагами размахивают. Какая древность, захихикала Фокси. Погодите, то есть мы скоро лишимся связи? В таком случае действуем по первому плану. Мне нравилось, что легионеры вообще не волновались перед битвой. Война давно стала для нас рутиной, а тут еще и враг так себе. Единственной возможной слабостью была гномка. Рокси, готова? Так точно, Кэп. Возбуждение девушки било через край, ее голос срывался от азарта. Что мне делать? Пусть роботы сражаются согласно алгоритмам. Ты со мной, нужно остановить большую машину, покуда он не долбанул по нашей базе. Мои слова заглушил сильнейший грохот. Залп орудий на грузовике приподнял передние колеса гиганта, на ложных воротах расцвели многочисленные огненные цветы. Довольно толстый лист искореженной стали смело вместе с фрагментом стены. Улюлюкающие кочевники толпой двинулись в открывшийся пролом. Это они, конечно, зря. Дождавшись, покуда первая машина пересечет незримую черту, мы вступили в бой. Взорвались песчаные барханы, выпуская наружу сотню боевых роботов с тяжелым вооружением и, собственно, наш отряд. По кочевникам ударили слитные залпы гаусс с винтовок. Созданное гномкой оружие было устойчиво к загрязнению. Металлические шарики спокойно прошивали обычные машины, безжалостно истребляя всех сидевших внутри рейдеров. С броневиками разобралась Валькирия. Красующаяся Эльсика встала на одно колено, вскинув на плечо тяжелый четырехзарядный ракетомет. Она последовательно вдолбила шипящие снаряды во все, что имело маломальски надежную защиту. Мощные взрывы играючи переворачивали тяжелые машины, не оставляя шансов находившимся внутри кочевникам. Главной проблемой оставалась гигантская машина с впечатляющей защитой. Ими установка пустынников никак не воздействовала на двигатель, обычные выстрелы не могли достать членов экипажа. В то же время у них было достаточно вооружения, чтобы перебить весь наш отряд. «Повторяй за мной!» – закричал я, первым подавая пример. Усиленные Вайдом мышцы спокойно забросили металлические кругляши на платформу перед кабиной. Поваливший из гранат густой дым полностью закрыл кочевникам обзор, теперь стреляющие вслепую тяжелые пулеметы дырявили песок. Установленные на внешних балконах турели также перестали работать, до того они успешно высекали искры из наших роботов. «Рокси, помогай остальным прикрывать нас!» Я побежал навстречу ревущему монстру, покуда другие легионеры швырялись дымовыми гранатами. Гномка единственная обладала нужным оборудованием. Времени оставалось немного. Кочевники быстро догадались сбрасывать гранаты обратно вниз. Тяжелый грузовик слепо пер вперед, пытаясь выбраться из густого облака. С помощью все того же Вайда я подпрыгнул на несколько метров, вцепившись в ступеньку под люком. Металл мигом промялся под перчаткой, чуть было не отправив меня на перерождение. Вряд ли я бы пережил попадание под гигантское колесо. «Чертовы корпораты экономят на всем подряд», — проворчал я, подтягиваясь, пока не уперся головой в закрытый люк. «Рокс, давай». Гномка последовала за мной. Она сражалась в своем родном теле, закованном в продвинутый экзоскелет. Большой вес не позволил ей прыгнуть так же высоко, но она ловко попала на колесо, вскарабкавшись быстрее, чем оно опускалось. Даже не пытаясь схватиться за хлипкие ступеньки, Рокси активировала сразу 4 гарпуна. Крюки надежно застряли в толстом металле, подтягивая довольную гномку. Она вытянула левую руку, в районе ладони на карусели быстро менялись разнообразные девайсы, пока выбор не остановился на горелке. Ну это я так ее называю, на самом деле оттуда вырвалась плазменная струя, легко вырезавшая кусок обшивки вместе с люком. Уклонившись от полетевшей мне в голову железки, кивнул ойкнувший Рокси, забираясь внутрь. Гномка последовала за мной. Под кабиной находился целый лабиринт технических тоннелей, уши закладывало от рева гигантского двигателя. Разобрать слова в гребаной какофонии было решительно невозможно, но зачем говорить, когда можно писать. Отправил короткое сообщение с командой найти способ остановить машину, желательно не уничтожая ее. Девушка понятливо кивнула, скрывшись в глубине темных тоннелей. Я же отправился на поиски лестницы наверх, мой путь лежал в набитую кочевниками кабину. По пути мне попалась парочка рейдеров без штанов. Я настолько удивился, что потерял драгоценную секунду. Они схватились за лежащие рядом пистолеты, обстреливая меня с перекосившимися лицами. Плазменные заряды ливня разорвали тела серокожих, оставив в бронепластине за их спинами огромные дыры. Я с досадой поморщился, по привычке взял слишком мощное оружие. Нашли, блин, время и место. Сегодня меня что-то тянуло на ворчание. Их угловатые пистолеты выглядели неплохо, лучше, чем абсолютное большинство взятого ранее трофейного оружия. Правда, калибр не самый эффективный, 10 мм, но уж что есть. Лучше, чем случайно уничтожить ценное оборудование порцией плазмы. Рокси молодец, действовала быстро. Под противный скрежет под ногами грузовик встал. Немногочисленные работающие лампы погасли, похоже, гномка вырубила электрику. Прекрасный момент, чтобы познакомиться с кочевниками лично. Выбив дверь ногой, вылетел в крупное помещение перед кабиной. Неприятным сюрпризом оказался десяток свинов, хотя я бы назвал их хряками, они были гораздо выше моего менеджера. Что сказать, внушительно. Вместо жира рельефные мышцы, изо ртов торчали обломанные клыки, вооруженные очень неплохими винтовками. На меня уставились 20 мгновенно налившихся кровью глаз, кстати, отличная мишень. Я бросился в сторону, в прыжке стреляя из обоих пистолетов со вскинутых рук. Фигня, Балтимор ставил мне гораздо более невыполнимые задачи. К моему приземлению хряки не досчитались троих бойцов, с пола я завалил четвертого, прикрываясь его телом от ответных выстрелов. Убил бы больше, да оба ствола безнадежно заклинило, что-то переоценил я трофейные пистолетики. Пока размышлял, чем бы безопасно для машины завалить оставшихся в живых хряков, те шпиговали свинцом накрывшую меня свиную тушу. Некоторые пули прошивали мертвеца насквозь, достигая меня, однако они не могли причинить продвинутой броне никакого вреда. До них быстро дошло, следом в меня полетели гранаты. А, к черту, сердце часто заколотилось, в кровь щедро поступал адреналин и черт знает что еще. Специализированная оболочка вышла на предельную скорость. Я даже ощутил давно забытый голод, калории сжигались быстрее, чем их восстанавливала предоставленная крысолюдами специальная смесь. В хряков полетели остатки их сородича, следом рванул я. Я не мог использовать ничего из привычного оружия без риска повредить машину, те же клыки легко порежут их тела вместе с гранатами, что могло привести к массовой детонации. Этого мне точно не нужно. В силу вышеперечисленных причин я действовал голыми руками, в основном пробивая грудные клетки ударами сжатых кулаков или ломая шеи. Дольше всего провозился с вожаком, он мог похвастаться прочной броней, легион бы отнес ее ко второму уровню. Металл упроминался под моими ударами, жизненно важные органы были защищены специальной сеткой, шею жестко фиксировал специальный воротник. Пока я пытался его убить, хряк стрелял в ответ, затем схватился за гигантский мясницкий тесак, перехватив его руку, сломал кисть, вырвав оружие и тут же напополам развалив им череп бывшего хозяина. Не стал пытаться вернуть окровавленную железку, взяв себе нормальную винтовку. Пора заняться кабиной. Кочевники, понятное дело, ждали меня, встретив шквальным огнем. Я отвечал им тем же, убивая короткими очередями по уязвимым местам. Это оказалось не так уж просто, почти все рейдеры носили нормальную защиту. Похоже, мне попалась элита местного разлива. Они сражались крайне ожесточенно, не пытаясь сдаться или просить пощады. У меня возникло стойкое подозрение, что они находятся под тяжелыми боевыми наркотиками. «Сдохни, сдохни, сдохни!» С безумным визгом на мою спину набросилась серокожая девка с выпученными глазами. Она пыталась заколоть меня ударами вилки в район сердца, По губам стекала окровавленная пена. «Сдохни, мразь!» Обратный удар локтем упокоил безумную нахалку. Сбросив ее с себя, молча занялся остальными. Меня не трогали их оскорбления и обещания. Какой смысл принимать близко к сердцу слова мертвецов? Что забавно, больше всего я провозился с модифицированным агреллом. Силы Вайда не хватало, чтобы сломать ему шею. Удары кулаков не могли пробить прочную кожу с внутренним слоем стальных мышц. У моего противника тоже ничего не получалось. Я уж думал, придется валить его из оружия легиона. Но сложившуюся дилемму решила Рокси. У красноволосой девушки не дрогнул ни один мускул, когда она ловко вскарабкалась по гиганту и положила ладони на его голову. Через мгновение во все стороны брызнули окровавленные осколки раздавленного черепа. «Вроде это последний», — спокойно поинтересовалась у меня Рокси, будто речь шла о погоде. «Чего ты с ним так долго? Не хотела использовать оружие, чтобы не повредить оборудование. Из-за этого провозился дольше, чем хотелось бы». Заманался выкидывать гранаты в окна. Недостаточно было не уничтожить оборудование самому, нужно было еще и за кочевниками следить. А они двинутыми оказались, вообще не берегли. «Цезарь, ты серьезно?» Гномка картинно приподняла бровь. «Узнаю, кто научил, выскажу пару ласковых. Это боевая машина рейдеров. Максимальная прочность. Все, что могло быть легко сломано, давно сломано. Смотри». В доказательство своих слов она со всей силы долбанула кулаком экзоскелета по пульту управления, оставив на нем небольшую вмятину. Забавно, но это починило машину. Двигатель снова взревел, загорелись слабые лампочки за решетками, озаряя кабину тусклым светом. От внешнего мира нас по-прежнему отделяла дымовая завеса. Нужно проверить, не осталось ли кого на крыше или у орудий, запоздало вспомнил я. Спокуха, я там все зачистила. Они прорубили двери из кузова в машинное отделение, легкая прогулка. Рокси с довольной улыбкой подставила голову для поглаживаний. Не совсем понимаю, в чем был смысл. Лалька не снимала шлем, оставаясь в экзоскелете. Тем не менее уважил ее. Вэл, мы закончили зачистку, связался по общей частоте больше для пустынников, легионеры и так все видели через тактический командный экран. Ксалат, подваливайте за трофеями. Машины на ходу перегнать на базу, все более-менее ценное грузите в кузов. Рокси, проверь состояние оборудования. Кое-что вспомнив, я придержал бросившуюся выполнять мой приказ гномку. Если здесь все такое основательное, почему под люком осталась такая хреновая лестница? Ее явно строили корпораты. Ты разве не заметил? Она приподняла бровь, сделав секундную паузу. Люк был заварен. Они заходили в машину через кузов. Там настоящий лифт и пара корзин на веревках. Бой у ложных врат закончился полным разгромом нападающих. В большинстве своем кочевники не успели отреагировать на засаду. Главный урон нанесли стрелки на большой бибике, как окрестила трофейный грузовик Фокси. Среди сражавшихся с нами пустынников были раненые. Один умудрился поймать очередь из пулемета, спас выданный гномкой экзоскелет. Остальных зацепило осколками выброшенных мной гранат. Мне никто ничего не сказал, но я все равно выписал им премии в качестве компенсации. Я отвел на сбор трофеев не больше 10 минут. Все стоявшие на ногах развернули бурную деятельность. Все маломальски ценное грузили в оставшиеся на ходу машины. Нам досталось целых две, остальные изрешетили выстрелами из гаусс винтовок. Пустынники деловито снимали с мертвецов броню, боеприпасы, работающее оружие. Роботы забирали пулеметы с пикапов, часто вырывая их с мясом, и бежали в сторону базы. Они же вынимали из сломанных машин работающие детали или просто разрывали их на металл для переработки. Я тоже не сидел без дела, отрезал головы. Рано или поздно мы обменяем их в дыре на горстку кредитов. Указ мэра о зачистке территории вокруг города до сих пор действовал. Мы спокойно вернулись на базу, перегнав туда большую бибику. Не было смысла устраивать повторную засаду, теперь кочевники будут умнее. Идиот не мог держать в узде огромную толпу кровожадных рейдеров, он мог догадаться дать залп по песку. И к чему нам рисковать потерями? Вскоре Трой доложил о мелькнувших вдалеке глайдерах. Обозрев картину тотального разрушения, они тут же скрылись за горизонтом, не рискуя приближаться. «Может, не полезут?» – предположила Валькирия. Было сложно прочитать что-нибудь по лицу Эльсики, но я прекрасно знал, она боялась. Опытная воительница прекрасно понимала идущую от орды кочевников опасность. Мы могли не справиться и потерять все. Мы вон как хорошо разнесли их авангард. Есть такая вероятность, – похлопал ее по плечу, приободряя. У нас говорят так: надейся на лучшее, готовься к худшему. Я, пожалуй, поменяю оболочку. Оставляю защиту стены на тебя. Я не подведу. Валькирия прижала кулак к груди. Что вы тут развели? Фыркнула подбежавшая к нам Фокси. У меня от источаемого вами пафоса аж скулы сводит. Вэл, смотри, как нужно. Фурсианка прильнула ко мне всем телом, жарко впившись в губы. Неохотно отстранившись, она подмигнула Эльсике с потемневшими щеками. Громко сопящая валькирия застыла на месте, не зная, как реагировать на происходящее. Я решил за нее, также притянув к себе и поцеловав. Девушка моментально пришла в себя, злорадно улыбнувшись. Проводив меня шлепком по заднице, она закричала забирающейся на снайперскую позицию фурсианке: «Фокс, а ведь Цезарь оставил меня главной. Значит, ты подчиняешься мне. Ну держись теперь». Не слушая ответа лисички, я спрятался в укромной нише в скале за стеной, наблюдая за обстановкой через дронов. Ко мне присоединились другие легионеры, пустынники с роботами использовали глаза и камеры соответственно. Фридрих тоже не сидел без дела, я оставил Филина на базе, поручив ему сортировку трофеев, уход за ранеными, логистику и прочие тыловые вопросы. Несмотря на постоянно выпадающие от страха перья, он вроде справлялся. Вскоре сбылись наши худшие ожидания, на горизонте появилось новое пылевое облако, гораздо больше предыдущего. К базе неслись сотни машин, причем среди них немало боевых. Помимо стандартных броневиков, кочевники притащили с собой артиллерию. В прямом столкновении они здорово превосходили нас в огневой мощи. Хорошо, что я не собирался сражаться с ними честно. Я тут же сменил оболочку, обретая вторую пару рук. В нос ударил знакомый запах пластика, смешанный с металлическим привкусом крови. Не теряя ни секунды, я занял место пилота, готовя Сагиттарию ко взлету. Рокси тут же села в расположенную у днища турель, синхронизировав ее с остальными. Херцер занял позицию в машинном отделении. Всего через минуту корабль взлетел, отправившись навстречу приключениям. Ой, то есть огромной банде кровожадных рейдеров. Глава 4. На нас надвигался крайне серьезный отряд. Кочевники шли красиво. Множество быстрых машин, к которым десятками цеплялись солдаты на пустынных лыжах. Двухэтажные гиганты по типу большой бибики с разнообразным вооружением выступали тяжело вооруженными флагманами. В небольшом отдалении ехали настоящие военные машины, артиллерийские орудия, бронетранспортеры, танки. Пора это исправить. Да, Сагиттария в первую очередь оставалась носителем, точнее, древним модернизированным транспортником, но за неимением лучшего могла выступить и штурмовиком. Бортовые турели заговорили разом, посылая град осколочных снарядов, разрывающихся между скучковавшимися машинами. Эффект получился колоссальный, в попытке уклониться запаниковавшие водители врезались в соседей. Не все успевали объехать возникший затор, многие машины взрывались от столкновений. Рокси не отказала себе в удовольствии ударить по главной куче. Тревога. В панике закричал Херцер. Ракеты ПКО. Для ПКО слишком маленькие, скорее, ПВО. Попытался успокоить его, чем сделал только хуже. Рокс, готовься, ухожу в противоракетный маневр. Найди гребаные установки.